Финиш. Немножко помню только день отъезда, и то лишь в силу его необыденности, особливости. Жена радостная пришла с базара. А я насчет машины договорилась уезжать. «Но когда?» — вымолвил я, отрываясь от машинки. «А на сегодня?» — лихо ответила она. Она давно уж рвалась в город. Тосковала по городской квартирке. Говорила, мечтательно зажмурясь. «Неужто я на моей кроватке буду спать?» И на моей кухоньке готовить. Будешь, — говорил я. Но здесь тоже вроде неплохо. Тебе везде неплохо, — обижалась она. Это верно. Неплохо везде. А кому где-то плохо, тому плохо везде. Она встала, подставив табуретку, скидывать со шкафа клетчатые баулы, главный инструмент челноков. «Какая-то я пронырливая, — довольная проговорила она. С кем ты договорился-то хоть? Смотрел я на нее. «С нашим Битта-Дритта. С кем же еще? Встретил на рынке его и договорилась. Прям летала от счастья». «Ну, что, уезжаем я?» — слышал. Улыбаясь, вышел отец. Мы посмотрели в окошко. Все пожелтело, пожухло. Пора. «Да», — сказал я ей, пытаясь перестроить свои мысли на городскую жизнь. «С Битта-Дритта договориться — большая удача». Долго он хорохорился перед нами. И даже когда закончил, наконец, реставрировать свой хорьх, вывезенный им из Германии и предназначенный, как он уверял, лишь для высшего командования, долго отказывался на нем ездить. Тем более невозможно было даже заикаться о поездке на хорьхе в город. «Да там все с ума сойдут!» «Пстовые застрелятся, если я на хорьхе в город приеду!» — хвастался он. «Пообещал кое-что ему. Пронырливая я!» — хвастала жена. «Что интересно, она ему обещала!» — разволновался я. «Но когда договорились-то, собраться-то хоть успеем?» — строго спросил я. «Думаю, сто раз успеем!» — проворчал отец. И фактически оказался прав. «Сто не сто, но...» Два раза подряд мы успели упаковаться. Первый раз наспех, второй раз более тщательно. «Ну, что?» Запыхавшись, я присел на громадный бельевой узел. «Где твой ездок?» «А вон он!» — беззаботно сказала Нонна. «У Надюшки своей торчит». «Так, и сколько ж он там проторчит?» «На всякий случай я взглянул в гараж. Может, главные приготовления уже позади?» «Но хорьх!» Как и прежде, был задвинут в дальний угол гаража. Голый по пояс отча с боевым шрамом на груди, оставшимся на память, мыл из шланга бетонный пол. «Бит говорил тебе чего-нибудь про сегодня?» «Что он, может, бездельничает, как всегда?» «Ясно». Перейдя переулок, я открыл калитку Надюшки, которую Бит когда-то в порыве вдохновения всю изрезал узорами. Хозяйка сидела в широком кресле, сделанном под старину, полностью заполняя его своими манящими формами. Кресло это ей доставил, опять же, пылкий любовник, когда он блистал в театре в роли монтировщика. Битта-Дритта гордо расхаживал перед ней, однако полного счастья у них не было. На низенькой скамеечке у ее ног сидел Савва в пятнисто-болотистой форме, приступил уже, видно, к работе. И огромным десантным ножом задумчиво строгал прутик, намекая на то, что прутик — это так, проба лезвия. Да, сложный завязан узел. Кровосмешение часто чревато кровопролитием. Савва пренебрежительно отбросил прутик. Да, лезвие острое. И уставил своими мутными очами на негодяя. «Если уж ты живешь с ней...» — прохрипел Савва. Слово «мать» прозвучало бы тут кощунственно. Савва это ощущал. — Так переезжай сюда со всем хозяйством. Вещи перевози, а так... Савва подобрал другой прутик и зловеще начал стругать. — Какие у меня вещи? Все вещи, а? Да клещи! — хорохорился Битта. — А где у тебя клещи-то? Любовно глядя на Битта из глубин кресла, проговорила Надюшка. Поняв, что эту преступную связь не разрубить никаким кинжалом, Савва резко, мускулисто поднялся с скамеечки, мастерски сунул нож в ножны и, гулко стукнув калиткой, ушел. Да, уже осеннее эхо, все голое вокруг. «Ты лучше вон делом займись», — указала Надя в дальний угол двора. «Давно ему говорила, зачини сетку-то». Ко мне повернулся. «Так нет, дождался». «Вот в такую дырку!» — она сложила колечком пальчики. «Хорь пролез. Ну, прям как червяк просочился и двух кур задушил. А это все, красуется!» — снова влюбленный взгляд набит. «А, говорят, не существует больше любви». «Какой хорь? Я с людьми на сегодня договорился!» — сурово проговорил Бит, кивнув на меня. Надюшка махнула пышной и все еще красивой рукой. «Давно этого раздолбаев шею б выгнала», — доверительно сообщила она мне, — «если бы он по ночам со мной такое не вытворял». Тут я даже зарделся впервые за последние 20 лет. Видимо, зачислили меня уже в летописцы поселка, раз доверили еще одну из его жгучих тайн. Из бани в дальнем завалившемся углу двора вдруг вылезло, почти на четвереньках, иначе не вылезти, третье тело России, распарившееся, довольное. Ох, присел он топчан. «Какие вообще планы?» — строго осведомился у него Битте. «На чемпионат еду в Германию на той неделе», — доложило тело. «Ты там аккуратнее гляди», — инструктировал Битте. «Смотри там, третьим телом Германии не останься». «Слушаюсь», — усмехнулось тело. «Пошли», — сказал Битте Надюшке, кивнув в сторону бани. «Через 1,5 часа едем», — сказал он мне, удаляясь в страну блаженства. Эти 1,5 часа он отмерил, очевидно, для свершения главного мужского подвига. Я вернулся к своим. «Через 1,5 часа. Обещает», — сообщил я жене. «А где батя?» Она кивнула, вздохнув, на гараж. «Где, где?» «Известно же, где он проводит теперь свободное время. В гараже. Неожиданный поворот». Однажды мы сидели на скамеечке с ним, и он уже добивал меня своей лекции о науке селекции. «Но ты хоть понял что-нибудь?» — кипятился он. «Слушай тогда дальше». Краем глаза я замечал, что отча высунулся из гаража с отверткой в руке и давно уж с интересом к нам прислушивается. «А я вас понял», — вдруг лукаво проговорил он. Отец изумленно вытаращил глаза. «Ты разбираешься, что ли?» «Я там у себя сельхозинститут закончил», — гордо проговорил отча и влип. Теперь его тяжелый механический труд по ремонту автомобилей сопровождается, как правило, сложной лекцией по сельскому хозяйству. Иногда эти лекции превращаются в экзамен, и сейчас, похоже, ему нелегко. «Все эти ваши меристемы — чушь!» — грохотал в гараже батя. «Так, теория одна. А ни одного сорта так и не выведено. Мало, что ли, можно плести?» Отец что-то говорил, оправдываясь. «Чушь!» — гремел бать. «Все чушь! Надо его вытаскивать оттуда», — сказал я жене. «Что он последние минуты на даче проводит в гараже?» «А давай на лодочке покатаемся», — предложила она. «Простимся с озером». «Ну, давай. Только ты весла проси». «Так мы и не научились с батью просить весла. Душевности в нас мало, вот что».